честность, а не запугивание. На контрасте с этой удивительной историей о влиянии одного поколения на другое, я хочу рассказать еще одну историю. Она тоже произошла в годы Второй мировой войны, но результат описанных в ней отношений был совсем другим. Нас призвали на службу и зачислили на курсы, чтобы подготовить к учебе в летной школе. В первый день у нас были занятия по английскому языку, и мне сказали, что преподавательница по этому предмету страшно строгая и придирчивая. Преподавательница оказалась крупной дамой, ростом около 185 сантиметров, с плечами, как у полузащитника в американском футболе. Вид у нее был в самом деле устрашающий. Еще про нее говорили, что в части английского языка она непревзойденный гений. Она знает его лучше кого угодно во всем штате. В первый день она вошла в аудиторию и сказала: «Я ваша преподавательница. Я расскажу вам о себе, чтобы вы знали, чего ожидать. Я работаю в этом учебном заведении более 25 лет, и за это время только один учащийся получил отличную оценку. Я даю вам слово, что это никогда не повторится. То была досадная случайность, и я такого больше не допущу. Более того, я могу вам сразу сказать, что треть из вас даже не доучится до конца курса». Представьте себе эту сцену. Мы, юноши со всей страны, собрались тут, чтобы начать свою карьеру профессиональных военных. Почти все мы с детства мечтали стать летчиками. Вся наша будущая жизнь зависела от того, насколько хорошо мы сдадим этот и другие курсы. Конкуренция была ужасающая. Один провал, и ты вылетаешь. Позади меня кто-то сказал: «Вот это суровая тетка». И кто-то еще ответил: «Да, зато она по-настоящему знает английский». Я не сомневаюсь, что она знала английский, но она не знала своих учащихся и не знала психологии. Мы были уже напуганы до смерти. Но хотел бы я знать, насколько больше народу успешно сдало бы этот курс, если бы, войдя, преподавательница сказала: «Джентльмены, скажу вам сразу, это трудный курс. Но скажу вам также, что я хороший преподаватель. Я люблю английский язык и люблю своих учеников. Заранее предупреждаю, что сделаю все от меня зависящее. Я научу вас тому, что сама знаю об английском языке. Мы будем изучать его очень тщательно. Если по какой-либо причине кто-либо из вас не может сдать экзамен, уверяю вас, это произойдет по вашей вине, а не по моей. Я сделаю все, что смогу, чтобы учить вас наиболее эффективно, для вашего же блага». Я считаю, что подобное заявление было бы определенно бесконечно, во много раз лучше, чем ее мрачное пророчество. Видите ли, я даже сомневаюсь, что она была компетентна как учитель. Заявив, что лишь один учащийся за все время получил у нее отличную оценку, а треть учащихся провалит курс, она, по сути, сказала: «Я плоховато преподаю английский. Знаю я его хорошо, а вот учить не умею. Я несу полную ответственность за результат моего общения с другими людьми, будь то один на один или перед огромной аудиторией. Если я недостаточно ясно выразил свои мысли, вы в этом не виноваты. Я всегда считал, что если кто-то произносит речь или преподает, и если я не понимаю сказанного, то это вина оратора или преподавателя. Я считаю, любой, кто разбирается в своем предмете, должен найти способ преподнести мне информацию о нем. Если я прилагаю усилия, осознаю свою ответственность за результат и необходимость трудиться, но не могу усвоить предмет, большая часть вины лежит на учителе. Я хочу сказать, что осознаю свою ответственность. Я верю, что в этой книге содержится огромное количество информации, которая поможет вам стать эффективнее во всем, что вы делаете. Чем бы вы ни занимались, общение с другими людьми и отношения с ними будут очень много значить в вашем деле. А теперь поговорим о нашей способности видеть в людях хорошее и о том, как это важно.